141. Март, 7. Идущих к нам всегда спасала непоколебимая вера в конечную победу света. Эта вера приводила к победе их духа над тьмою в их личном масштабе. Тьму во всепланетном размахе они победить не могли, но в личном успешно с нею боролись и побеждали. И в то время как тьма забирала свое достояние, и тех, кто ей прилежал и с ней был связан, победители ее победно ее миновали и поднимались в сияющие сферы света. Сыны тьмы во тьму уходили, сыны света в свет. Поэтому личная победа над тьмою и над всем тем, что внутри было от тьмы, создавала неодолимое притяжение к свету и поднимала дух в высшие сферы. Конечно, такая победа имела не только личное, но и пространственное значение, ибо прокладывала путь для других, тоже к свету идущих, и усиливала планетную сеть света. Это темные насылают мысли о безнадежности и бессмысленности борьбы с мировым злом и о неодолимости тьмы, но с нами идущий знает о несокрушимости света и о конечности и временности тьмы, какой бы сильной она не казалась. Сейчас в мире очень темно, ибо тьма яро напрягает все свои силы. Все потонуло во мраке. Но знайте, что это последние бешеные конвульсии тьмы, что она обречена, что Кали-юга, век тьмы, кончается, и Сатья-юга наступит стремительно и мощно. Нужно очень крепко стоять, чтобы выдержать натиск последний. Но впереди свет и конечная света победа над ужасами распущенной тьмы.